Затем припустил неспешными скачками со шпалы на шпалу в противоположную от северной столицы сторону, тщательно избегая наступать на желтый песок балласта, что, впрочем, вряд ли имело какое-то принципиальное значение после первого же, благополучно пропущенного, встречного состава. Надо сказать, железка мне не понравилась с первого взгляда. До рывка я ожидал увидеть тут обычную социалистическую небрежность и запустение. Однако, судя по состоянию пути, его содержали не хуже, чем коридоры в шпалерке. Все ухожено, откосы не только выкошены, но и кое-где выложены мозаикой с серпами и молотами. Каждый километровый столбик покрашен, по низу оконтурен звездочкой из кирпича, цифры разборчиво прорисованы свежей краской. Запасные рельсы, пахучие, свежепропитанные крязом шпалы завезены загодя и сложены в ровные ряды. Подобное состояние подразумевало постоянный неусыпный контроль. Километров через пять впереди замаячил знак. Скоро я смог разобрать непонятную печную надпись «Закрой поддувало», а чуть позже из-за поворота показался мост через небольшую речушку. Аккуратная, выписанная каллиграфическими буквами табличка сообщила название «Река Спиридонов». Лучшего варианта ждать нельзя, поэтому я разделся до нога, оставив, впрочем, на ногах ботинки во избежание травм ступней на камнях. Пролез между шпалами в собранный из бруса короб мостовой фермы, повис на руках и спрыгнул вниз, прямо в неглубокую, но ледяную воду. Аккуратно, стараясь не поскользнуться, прошел вниз по течению за поворот, там и выбрался на берег. Расположился отдыхать на краю леса, с удобством, под доходящими до самой земли ветвями огромной ели. Наломал лапника на подстилку, на ноги, которые мне нынче нужно беречь пуще глаза, намотал байку с многоцелевых карманов, подвязал веревочками а-ля крестьянин, обул калоши. Наблюдать за железной дорогой не рискнул, мало ли какой нюх у собак, хотя это больше похоже на паранойю, но, говорят, паранойки в среднем живут дольше. В память об обильном завтраке, а также более чем калорийной еде прошлой недели, скудно заморил червячка плиточкой пеммикана, да чуток пожевал, чтобы сбить аппетит, пестиков, молодых сосновых побегов, и пристроился к теплому стволу оплетать в сетку кистеня подобранный в речке камень галыш весом в добрые полкило. Сдаваться ни чекистам, ни их четырехлапым подельникам зверям я не собирался при любом раскладе. Года в тюрьме оказалось более чем достаточно для понимания, 20-е годы не просто жесткие, они откровенно жестокие. Тут нет места моральным нормам 21 века. Сочувствие в ЧК проявляют исключительно к своим, заметно реже, к социально близкой уголовной шпане, у которой есть хороший шанс отделаться десятком гематом до пары лет к сроку. Кайров типа меня ГПУшники и их прихвостни для начала избивают до полусмерти, а потом показательно, мучительно достреливают на глазах всего лагеря. Только покончив с изготовлением оружия, я позволил себе натянуть на комарник и задремать. Проснулся неожиданно поздно, от холода, судя по всему, сильно за полночь. Нервное напряжение подготовки к побегу, да и самого рывка не прошло бесследно. Но хочешь не хочешь, а нужно следовать плану. То есть выходить обратно на железку и плюхать по ней все дальше и дальше на север. Почему такой странный маршрут, да еще в одиночку? Как сошел снег? Вполне прозрачные намеки от соседей каторжан повалили ко мне чуть не ежедневно. А что, парень здоровый, неплохо одет, с едой и деньгами. Вот только уж не знаю, большая половина из этих доброхотов пытались всего лишь заработать премиальную пачку махорки за раскрытие заговора, или меньшее. От любых вариантов я отказывался сразу и наотрез. Это только кажется, случись что без напарника, сразу сгинешь без следа. Побег совсем не турпоход, тут, спасая друга, не выйдешь к деревне и не вызовешь вертолет МЧС с врачами и психологами. В наличии всего две опции: тащить травмированного или заболевшего партнера на собственном горбу или пристукнуть без мучений. Несложно угадать реальный выбор, увы, жизнь далека от сказок. Кроме того, из священников и интеллигентов в третьем поколении отвратительные бегуны. Даже настоящие контр-офицеры, белая кость, тьфу. Я был поражен, насколько низки их реальные физические кондиции. Нет, на коне да с шашкой или с винтовкой, у меня нет против них ни единого шанса. Зато по части лошадиной спортивной выносливости такое впечатление, что приличного кросса эти господа ни разу в жизни не испытали. А я, однако, не так давно пробегал на летних и осенних спортивных сборах полсотни километров за день, зимой на лыжах и того более. Про побег с урками и говорить нечего, конечно, с опытом и выносливостью у них все хорошо, такое впечатление, что естественный отбор оставил в живых только самых сильных и ловких. Но спасибо фильмам 21 века, насмотрелся и наслушался. Стать живой консервой желания отсутствует. Есть и еще одно противоречие. Уголовники бегут строго на юг, в родной Ленинград. На севере, в Мурманске, как и на западе, в Финляндии, им делать абсолютно нечего. Риск побега для них далеко не смертельный, поэтому большая часть нагло ломится в товарники, а то и пассажирские вагоны, надеясь скорее на удачу, чем расчет. Везет, кстати, нередко, если верить рассказам, примерно одному из десятка. Скорее всего, потому, что ГПУшники гоняются за ними с линцой. На восток направляются исключительно отчаянные хлебопашцы, у которых семьи сосланы в Сибирь. Чекиста или неудачно подвернувшегося вольняшку за горло, деньги в карман, а дальше бесследно раствориться в кочующих по стране толпах беспачпортных лапотников, тем более что поезда в те края никто толком не проверяет. Уж за Байкалом можно поискать настоящий крестьянский рай без помещиков и коммунистов, скрытые глубоко в тайге деревни, где в достатке есть хлеб, молоко и американская мануфактура, а покой охраняется своей дружиной с японскими винтовками. Совсем иное дело кайры. Им, вернее нам, путь один, в Финляндию. Причем отсюда туда пробираться ближе и, возможно, даже проще, чем из Ленинграда. Напрямую всего-то 2,5 сотни километров. Но непроходимая тайга, реки, озера и болота стерегут надежнее всяких заборов. Более-менее обитаемые места тянутся исключительно вдоль рек. Например, таких, как Кеми. Там наезжены дороги, нередки деревеньки, хутора, да и вообще встречаются люди. Можно зайти в крестьянский двор, магазин и свободно купить хлеба, рыбы или какой другой снеди. Неделя пути, и вот она, страна Суми, только обойди заставу. Идиллия. Если забыть, что в ГПУ служат не окончательные идиоты, быстренько выслать засады на все ключевые точки у них ума хватит. Слабая надежда и на местных жителей. Каждому, кто сдаст бегунка властям, обещана нехилая награда, например, десяток пудов муки. С эдаким богатством семья может жить в достатке и неге целый год. Поэтому крестьянушки не просто ждут, когда оголодавший каторжанин придет просить хлеб. Нет. При известии о побеге многие выходят в леса на охоту за человеком, аки за зверем. Так что, как все нормальные герои, я собираюсь идти в обход. Рвануть по железке на 1,5 сотню километров севернее, ближе к Кандалакше, а уже оттуда уходить вдоль реки Канда на запад. Крюк изрядный, но, во-первых, граница там куда как ближе, чуть более 1,000 километров, во-вторых, ГПУ в жизни не придет в голову искать меня в тех краях. Причем по железке я планирую передвигаться исключительно ночами, уже достаточно светлыми и, пока все нормальные люди спят, делать от заката до восхода волчьим скоком, а то и просто бегом, километров 50-60. За подобными оптимистическими размышлениями я не только успел выбраться из леса, но и, шутя, отмахал 5 километров по шпалам. Для удобства разделся до термобелья, самое то при температуре около +5, поэтому бежалось легко, совсем как на тренировке, и я надеялся без труда наверстать график, сбитый поздним стартом. Непосредственная опасность, казалось, миновала, ну нельзя же в здравом уме и твердой памяти поверить в способность собак взять мой след после всех хитростей, да еще учитывая чуть не десяток прошедших мимо поездов. И то, что я постарался не оставлять вещей со своим запахом. Оставленные вместе с торбой кальсоны и портянки были чужими, а брошенные пальто и шапка обильно обработаны керосином от вшей. Спасло меня только чувство голода, черный цвет термобелья и удачное направление ветра. Для перекуса я перешел на неторопливый шаг, поэтому смог загодя почуять подозрительный запах дыма. «Неужели засада?» – беззвучно прошептал я сам себе. «Или какие рабочие заночевали?» «Для беглеца разница невелика, попадаться нельзя ни тем, ни другим, но и останавливаться не дело». Оглянулся назад, стена недалекого леса надежно скрывала мой профиль. Бесшумно переставляя ноги, я двинулся вперед, и внезапно совсем рядом, буквально метрах в 20, справа, на взгорке, почти вплотную к низкой в этом месте насыпи проявилось яркое пламя костра, по всей видимости, ранее скрытое каким-то препятствием. Рядом легко угадывалось немаленькое строение, изба или сарай, но самое плохое, освещенные колеблющимся светом люди носили на голове островерхие шлемы и не думали спать. Стараясь не дышать, я развернулся и беззвучно отшагал назад, всеми силами стараясь избежать хрустящих кусков шлака. Выбеги на них с размаху, да еще предупредит опытом, чтобы успели приготовиться стрелять. Все, пи, ц, вариантов немного. Слева, насколько я мог рассмотреть под светлым даже ночью карельским небом, простиралось болото. Уходить надо в лесок справа и обходить по большой дуге. С простого и понятного пути опять в бурелом и болото. Выждать до утра, пока уйдут. А если нет, терять день. Решить не успел, гул и свет позади возвестили о приближении очередного состава. Молнией сверкнул дерзкий план. Под его прикрытием пробежать мимо бивака. Сказано, сделано, тем более вся подготовка, залечь за кустами, чтоб пропустить паровоз, добавить черноты на и без того далеко не чистое лицо и руки, и ходу. Заодно прикинул, есть ли шансы зацепиться за вагон, все же лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Пристроился раз, другой, увы, без шансов, как немедленно идет состав, а свой тридцатник в час он делает уверенно. Прыгать на такой скорости без риска выбить суставы способны только каскадеры в кино. Подловить бы на подъеме или резком повороте, да откуда им взяться в этом крае озер и болот. Но, так или иначе, к моменту появления трех хвостовых огней я успел отбежать на добрую сотню метров, самое время отдышаться. И только тут прояснился размер проблемы. Насыпь шла промеж двух болот, краев которых я попросту не мог разглядеть. Таким образом, после ухода состава моя тушка будет выделяться на фоне светлого неба, как на экране. Пришлось наддать еще, а потом без сил свалиться под насыпи, отдышавшись, чуть не час тащиться на карачках по мокрой от росы траве. Следующее приключение не заставило себя долго ждать. В медленно накатывающих с востока лучах рассвета навстречу мне рысила парочка подозрительных типов. Загодя, пока не заметили, я удалился за деревья и скоро смог услышать обрывок разговора, ничего связного, один лишь пацанский мат. Выбраться не успел, следом за разведкой показалась основная группа, аж полтора десятка урок. Попасть в лапы таким, пожалуй, еще хуже, чем бойцам РК. Прямо в гости к солдатам ведь идут, констатировал я факт. Хотя пока передовых пацанов повяжут, остальные разбегутся. Тут до меня дошло, насколько удачно разбит бивак. С пригорка, да перед болотами с обоих сторон, вся железка как на ладони чуть не на километр вперед. После рассвета уголовничкам не поможет даже разведка, от винтовки не убежишь промеж кочек, по колено в воде, без спешки. С упора достанут за много сотен метров, да и с обратной стороны костер не напрасно прикрыт. Подобных совпадений не бывает, это не случайный лагерь, а выверенное место засады. Причем не персональный, на меня, любимого, а постоянный. Зря, выходит, я так сильно за собак переживал, у местных ГПУшников и без зверей дело неплохо поставлено. Обдумывая новую концепцию охраны лагерей, я опять перешел на бег, разумно предположив, что после прохода банды путь так или иначе будет свободен. Однако как следует разогнаться не удалось. Сначала пропускал встречный пассажирский, а потом, уже поллучами взошедшего солнца, вообще уперся в одинокого, как и я, пешехода, споро идущего на север с модным брезентовым рюкзаком за плечами. Пришлось сбавить темп, чтобы оставаться позади на грани видимости, совсем как в будущем на трассе автомобилисты, опасаясь засад ГИБДД, пристраиваются за водителем-донором. Надо сказать, расчет оправдался сполна. За небольшим однопролетным мостиком через реку с оптимистичным названием «Летняя» моего лидера взяли, причем очень даже грамотно. Один из патрульных вышел навстречу из леса, а второй остался в засаде, аккуратно держа путешественника на мушке. Понять суть проверки в деталях я не сумел, слишком далеко, но дотошность неприятно удивила. Бумаги разглядывали чуть не с лупой, а потом еще обыскали с ног до головы. Но все же, в конце концов, отпустили, отжав в свою пользу какую-то жестянку. «Как же уголовники прошли мимо?» – спросил я сам себя. И тут же с легкостью ответил. «Ворон ворону глаз не выклюет», – полюбовно договорились. «Двоим-то бойцам против сильной и отчаянной банды ночью никакие винтовки не помогут. Шутя подкрадутся и возьмут в ножи». Увы, за моей спиной не следовал отряд кавалерии Соединенных Штатов. Плюнув в сторону патруля, я резко свернул в сторону, заранее прикидывая, как замочить минимум вещей на переправе. Обратно к насыпи я вышел часа через четыре, уставший, изъеденный комарьем и страшно злой. Зажатая в тесных скалах речка оказалась хоть и узкой, но глубокой, быстрой и ледяной в самом буквальном смысле этого слова. В тени под скалами тут и там белели белые наросты. О броде не приходилось и мечтать. Пришлось связать из хвороста плотик для вещей и плыть, толкая его перед собой полсотни метров наискосок, до проходимой расщелины в сплошном камне берега. Путешествие вдоль железной дороги нравилось мне час от часу все меньше и меньше, но сил хватило только выбрать хорошее место для сна. Поспал часов шесть, я позавтракал и решил повторить опыт гонки за лидером. Похоже, такой метод передвижения куда спокойнее, чем шарахаться ночью от каждого куста с риском влететь в засаду на ровном месте. Благо в донорах особой проблемы не было. Не Пикадилли, разумеется, но раз в час-два кто-нибудь допроходил, и все бы ничего, но скорость груженного барахлом пешехода, малость не то, на что я рассчитывал свои пищевые запасы. Плюс к этому, тяжело скрываться от всех первым. С одной стороны, дело житейское, пару раз при виде меня кто-то успевал прятаться куда быстрее, но с другой, обнадеживать себя не стоит, патрули наверняка подробно расспрашивают легальных путников о подозрительных встречах. Несмотря на все опасения, десяток километров удалось миновать на удивление спокойно. Ни рек, ни болот, вот только справа стылое море приблизилось чуть не вплотную к дороге, резко сужая тем самым свободу маневра, а слева лес постепенно переходил в скальник, сомнительное счастье, случись бежать от патруля. А затем из-за поворота вынырнула странная конструкция. Невысокий столбик, на нем желтое солнышко диска с черно-белой каймой по краям и желтый фонарь, да уходящий вдаль долгий ряд проволоки, столбиков и роликов. Вот ЖБЛ, те, не иначе, станция рядом. Я не смог сдержать мата. Делать нечего, только воровато оглянуться, да коротким аккуратным прыжком запрыгнуть на гранитную глыбу, покрытую тонким слоем скользкого мха, первую из шального нагромождения, ведущего куда-то наверх. Хорошего я не ждал, но окаянная реальность карельской природы превзошла все доселе испытанное. Поверх хаоса неохватных каменюк каким-то чудом росли сосны, а между ними заросли можжевельника и непонятных кустов, через которые приходилось не проходить, а продираться. Для пущей остроты впечатлений то тут, то там открывались гигантские ямы, настоящие ловушки, наполненные талой водой. Поскупись я когда-то на ботинки с подошвой, вибром. Скорее всего, история моего побега здесь бы и закончилась. Хвала будущему, высокие технологии 21 века не подвели, Я сумел забраться на хребет. Необходимо было понять, сколь велика станция, иначе говоря, какого размера петлю вокруг нее мне придется заложить в свой маршрут. Увиденное обрадовало. Под горой, спускавшийся вниз крутым обрывом, расположился тривиальный разъезд, то есть небольшой участок двойной железнодорожной колеи. Но как же он был оборудован? С обеих сторон, у стрелок, ладные двухэтажные домики-башенки с широкими окнами. Вдоль стороны, выходящей на море, и промеж путей, отсыпанные песком дорожки, вдоль них, керосиновые фонари на столбах. А еще чуть ли не два десятка бойцов ГПУ, обстоятельно изучающих снизу, сверху и с боков вагоны товарника. Отменная бы из меня вышла отбивная, сумей я прошлой ночью забраться в поезд. Ночевать пришлось среди камней, прыгать по ним в сумерках представлялось особо циничной формой самоубийства. Укрывшись в расщелине, я рискнул развести костер, с востока, от берега, моря дул сильный устойчивый ветер, на западе же простиралось бескрайнее море скал и деревьев без малейших признаков присутствия человека. Запарил в подобранной на железной дороге жестянке сосновой хвои, впервые за три дня попил горячего. Заодно устроил пастирушки, ведь уж в чем-чем, а в воде недостатка не ощущалось. Пока ломал сосновые ветки для оборудования спального места, не удержался, попробовал откусить от мягкой и влажной на вид полоски, тянущейся с места слома между корой и собственно древесиной, и не удержался от восклицания. Черт возьми, вкусно-то как! Такое и в старое доброе время не грех попробовать в охотку, а уж после нескольких полуголодных дней пойдет за деликатес. Сладко и сочно, и плевать, что с изрядной горечью, отдает смолой да вязнет в зубах. Тут я припомнил нативный карельский хлеб, вымененного в лагере за керосин у вольняшки из местных, скорее из интереса, чем реальной надобности. Та булка подкупила меня непривычно красивой, поджаристой коркой, но стоило ее разломить, мякиш натуральным образом высыпался в испуганно подставленную ладонь. Бросать в рот его пришлось отдельно. На мой недоуменный вопрос, что за ха-ня, пожилой карел ответил как само собой разумеющееся. Так-то от коры, всего-то четвертушку хозяйка ложит, и торопливо зачастил, в опасении, что я откажусь от мены. Не сумлевайся, паря, добрый хлеб, у нас все так едят. Вот на Лехте озере всю половину корой кладут. Тогда я подумал на какое-то специальное карельское растение. Теперь же, по привкусу, сразу разобрался, в карельский хлеб добавляли части коры самой обычной сосны. Нет, чтобы сразу спросить из чего, ругнулся я вслух. Хотя лучше поздно, чем никогда. Ободрав от корней до высоты собственного роста молодые окрестные сосенки, я стал обладателем целой кучи весьма недурной еды. Насытившись продуктом в оригинальном виде, и не представляя процесса превращения коры в муку, решил сварить кашу. Не прогадал. Масса разбухла, стала однородной, а сдобренная кусочком пеммикана, показалась настоящей пищей богов. Именно в этот момент, с сытым желудком, в тепле и относительной безопасности, я окончательно перестал сомневаться в успехе. Дойду, непременно дойду. Проснулся с рассветом, прекрасно отдохнувший и полный сил. Допил настой, подкрепился остатками каши, и уже час спустя шагал по изрядно надоевшим рельсам вперед, на север. Скоро попались и очередные путешественники. По полотну навстречу мне неторопливо двигались двое мужиков. Один постарше, лет под 50, второй помоложе, лет 20-25. Оба невысокого роста, одеты в невыразимое буро-серое рванье и лапти, лица заросли давно не стриженными бородами. Весь их багаж состоял из микроскопических узелков. Скрываться в горах от таких колоритных персонажей мне показалось совсем уж лишним. Подходя, они дружно, чуть не в один голос поздоровались со мной. Я ответил тем же, и на всякий случай широко улыбнулся. Наверное, необычность моей мимики придала старшему решительности. Он остановится и спросил: «Хозяин, а у тебя спичек нетути?» «Чего-чего, а этого добра я взял с запасом». Незаметно сбросив в кармане с руки петлю кистеня, вытащил уже початый коробок. «Держите, уважаемый мужик, было», протянул руку, но враз конфузливо отдернул. «Такобы и табачок имеется, я ж об спичках токмо так, глянуть, каков ты человек есть, увы», развел я руками. «Понимаете ли, не курю совсем», и доверительно добавил, так как давно убедился, что в некурящего парня местные не верят наотрез. «Врачи запретили, сказали, и года не протяну, если не брошу немедля. Вон на ночь я», протянул собеседник, явно пытаясь осознать полученную информацию. «Мы ждем пять как не курили, тянет така, не дай господи. Погодите чуток, я вовремя вспомнил, что в советской стране курит примерно то же самое, чем я собирался отпугивать собак. Курить-то, и правда, не курю, а вот приятели иногда балуются». Сняв рюкзак, залез в боковой карман и выудил заботливо завернутую в промасленную папиросную бумагу 50-граммовую пачку. Отсыпал добрую половину в трясущиеся, покрытые трещинами и мозолями руки. Мужики мгновенно свертели из куска газеты самокрутки, прикурили и, окутавшись клубами удушливого дыма, уселись прямо на оголовок рельса. Я пристроился напротив с вопросом: «Вы хоть откуда такие будете? Из лагеря поди освободились?» «Та нет же ж, по вольному найму мы, лес валили», охотно отозвался молодой, рассматривая мою некурящую персону с тем же старанием, что появляется у детей на экскурсии в зоопарк при виде фиолетового языка у жирафа. Вроде давно знакомая по картинкам животина, а взяла и удивила на ровном, можно сказать, месте. «На силу только живы вырвались», мрачно добавил старший. А младший тут же дополнил с издевкой: «Заработать собирались». «Вот оно и получилось». Он протянул вперед свою ногу в рваном лапте, из которого во все стороны торчали ошметки-обмотки. «Весь заработок такой же ж. Ох ты, господи!» Широко перекрестился его напарник. «Нонче вон люди бают, в лагере-то лучшие, чем на воле. Хлеб, кашу дают, а на воле чё?» Он с видимым наслаждением затянулся: «Вот те и вся воля туточки. Здесь акуш вербовщики посулили, а хлеба, одежи нету, жить негде. Гнус жрет поедом, али мороз кусает, да дому начальник не пущает, документу ни почем не дает. Мы ж Ева Христом Богом молили, пустите, видите ж, мрем тута. Отощавший еще с дому, сил нету, а баланы пудов пяток тянут, а то и поболе, а их ж по болоту тягать. Ну, пожалел он нас, все ж така добрый человек, дал документу. Така идем топереча, тута хлеба просим, там и еще че. Верстов 100 почитай на чугунке проехали, нету боли денег совсем. Не чаем как до Питера добрести, а в Питере чё?» Зло сплюнул молодой. «Накормит тебя в Питере, как же ж, в Ленинграде накормит», вмешался я в перепалку. «Большой город, не откажут, а лучше к ремеслу пристраивайтесь», вспомнив историю, продолжил. «Только не вздумайте на Украину или в Поволжье идти, недавно слышал от ученых друзей. Голод там ожидают великие через 2 или 3 года, так а будем сызнова христорадничать», покорно согласился старший, совершенно не обратив внимания на предупреждение. Одежу чаял справить, удивительно, но молодого парня тоже не заинтересовали слова о грядущем голоде. «А теперь домой голышом придем, ну, пошли чё ли». Двое вольных граждан СССР поднялись на ноги. Старший умильно посмотрел на меня: «Можа хлебце лишку найдется». «Хлеба нет точно», — ответил я, поднимаясь вслед за ними. «Но знаете, я же ученый-биолог. Мне и не нужен хлеб совсем. Вот», — я протянул горсть захваченных пожевать в дороге подсохших кусков подкорья. «Не, в раз поскушнели мужики. Благодарствуем, но лишка-то у нас есть покуда, только ей и пробавляемся. Да только силы с нее нет вовсе». На этом и расстались. Как не хотелось мне расспросить о выживании на подножном корму крупнейших в мире специалистов этого дела, русских крестьян, но неуместно. Назвался ученым как-никак, вредно усугублять странности, когда за спиной застава на заставе. Но странное безразличие, выказанное мужиками по поводу грядущих событий, накрепко врезалось в память. Разгадка пришла лишь много позже. Если говорить научным языком, Я превысил горизонт планирования, а говоря проще, нельзя напугать грядущими ужасами тех, кто, без малейшего преувеличения, живет некрасовскими словами, а кабы к утру умереть, так лучше было бы еще. Едва уйдя за поворот, я перешел на бег, хотел догнать лидера, старика с козой на веревке. Да еще сзади замаячили какие-то дорожные рабочие, не иначе, обходчики. Кто разберет, что у них на уме, и какие в их тусовке приняты расценки за бегунков? Старания не помогли, спокойных километров вышло до обидного мало. Впереди показался невысокий, но длинный мост через реку, аж на двух быках, и я сходу свернул в лесок, подыскивать наблюдательный пункт. Против удивления, моего донора никто не задержал ни с ближнего конца, ни с дальнего. Пропыхтел дымом паровоз навстречу, затем реку пересекла группа неплохо одетых мужчин, поболтавшая о чем-то минут пять с догонявшими меня обходчиками, и опять поезд, только уже попутный пассажирский. Хоть как рассматривай сооружение, нет ни постоянного караула в специальной избушке, как на Кемском, значительно более крупном мосту, ни тайной засады в лесу, как на мелком мостике через Летнюю. Немалая радость, пробежать километр за 5 минут куда лучше, чем тащиться в обход полдня. Заодно можно утолить жажду в реке с названием Паньгама. Оказалось, даже в таком насыщенном ручьями и болотами краю тяжело выживать без фляги. Всего-то спуститься по заботливо выкошенному с осени откосу, чтобы нос в нос упереться в позевывающего патрульного. Дрыхли, суи, кистень, предусмотрительно зажатый в кулаке правой руки всегда, когда возможно, вылетел вперед натурально от испуга, то есть быстрее, чем я успел подумать. Есть, однозначно есть польза от тренировок, которыми я баловался несколько последних дней, пережидая длинные вереницы вагонов и не кстати бредущих людей. Главное, попал более чем удачно, галыш смял скулу и висок уже не молодого, скверно бритого бойца в выцветшей гимнастерке и буденовке. На мгновение я впал в ступор, но мат пополам с яростным рычанием от вывернувшегося из-под низкого моста напарника заставил действовать. Я что было сил рванулся навстречу к уже прикладывающему винтовку к плечу чекисту, прикидывая, как бы половчее нанести удар кистенем. Безуспешно, использовать мозг в таком деле явно вредно. Пока долетел, пока замахнулся, противник пригнулся, пропуская снаряд над головой, и даже спустил курок. К счастью, противник явно не учел мою скорость, а то и вообще по лагерной привычке рассчитывал стрелять в спину бегущему. Так или иначе, моя голова, а может, грудь, уж не знаю, во что он там целился, успели миновать лишенное штыка дула. Еще доля секунды, и мой, откормленный в благословенном 21 веке центнер, успевший ужаться за время пребывания в СССР всего лишь килограмм на 15, впечатался в заметно более легкое тело, легко снося его в реку. Винтовку этот гаденыш так и не выпустил, до последнего пытался передернуть затвор. Мне пришлось прыгать следом и наваливаться сверху. Никогда бы не подумал, что смогу кого-нибудь утопить, а вот, случилось же. Вылез из реки, за шкирку вытащил на камне внезапно потяжелевший вражеский организм. На удивление, и этот боец оказался совсем не молод, минимум лет 35, а то и 40, вдобавок куда больше похож на конторского работника, чем на бойца. Вместо аккуратного армейского галифе, стеганые ватные штаны, одна штанина снизу порвалась в борьбе, поэтому хорошо видны лаковые кожаные сапоги. Петлицы со знаками различия отсутствуют вообще, хотя звезда на буденовке в наличии. Узнавание не заставило себя долго ждать. Так это ж местные вахры. То есть патрульные из ненавистной лагерной охраны, набираемые из осужденных по разным статьям чекистов. Зря я полагал, что эти сволочи исключительно в лагере службу тянут. Они, оказывается, еще и на волю в секреты ходят, да еще с оружием. С души сразу отлегло, одно дело лишить жизни крестьянского или рабочего паренька, чуть не насильно призванного в ряды непобедимой и легендарной. Совсем другое, пришибить гадину, скорее всего, вчерашнего убийцу, насильника или грабителя, которого принадлежность к партии ИГПУ высоко вознесла над всеми иными кастами заключенных. Однако рефлексировать некогда, да и после того, что пришлось увидеть и испытать в Кемперпункте, короче говоря, блевать и стонать ни капли не тянуло. Куда больше меня волновал тот упрямый факт, что после гибели патруля за виновным обязательно устроит грандиозную охоту со всем возможным прилежанием. Или хуже того, объявит приз за голову, бочку керосина, центнер муки, телегу пряников, да мало ли в мире всеобщего дефицита ништяков, ради которых местные пейзани примутся охотиться за моим скальпом как фанаты за новым айфоном. Оставаться надолго под мостом категорически вредно для здоровья, но и бросать все как есть глупо, наоборот, нужно тщательно прибраться. Пусть начальники догадываются, сами по себе вертухай ушли глушить первач в ближайшую деревню или плывут в Белое море на прокорм трески. Кстати, о зеленом змее как о черте, только вспомни, и он немедленно объявится. Одного взгляда на засаду хватило, чтоб понять, не спали местные воины-охранители, а спокойненько, с колбаской, сальцем и соленым огурчиком пользовали самогончик из пузатой, как бы не двухлитровой бутыли зеленого стекла. Лишь изредка, для порядка поглядывая, не крадется ли через реку враг, не ползет ли по шпалам моста добрая подательница млека, яйки, курка, шнапс. Впредь будет вахренаука, не пей на посту, не удержался, отплоснул толстый круг полукопченый неопознанного сорта, ломоть хлеба, соорудил бутерброд да полез на насыпь, пока свидетели не пожаловали. Открывшаяся картина, мягко говоря, не порадовала. На запад, вверх по течению, наверное, больше чем на километр, протирался прямой как стрела перекат. Течение не казалось особенно сильным, скорее всего, из-за значительной ширины русла, глубина тоже не пугала, где-то выше колена, где-то ниже пояса, может где-то больше или меньше. Дно сплошь усыпано крупными валунами, примерно с голову человека и более, кое-где они громоздились грудами, в других же местах выступали цельные скалы. На востоке ситуация не сильно лучше. Поворот русла заметно ближе, всего пара сотен метров. Вроде бы каменюк поменьше навалено, но, скорее всего, просто река сужается и становится глубже. Что пнем об сову, что совой об пень, тащить трупы по такому месиву на глазах любого путника больше похоже на самоубийство. Разве что положиться на удачу так не три же раза подряд, учитывая барахло и продукты. Спрятать жмуриков в ближайшем лесу. Не вариант, найдут в два счета по следам. Притопить под мостом. Мелко, в солнечный день дно сверху видно как на ладони. Сбросить в реку ниже по течению. Уже получше, но в где-нибудь устье наверняка стоит деревушка. Там и выловит. Тащить до моря. Кто его знает, какой тут берег. Если пологий, только ноги зря собью. И не факт, что будет прок. После переноски тяжести в несколько этапов останется такая тропа, что месяц не зарастет. Спустился в оборудованный бивак, плеснул в чашку самогона на пару пальцев, выпил. Тюрьма давно отучила от брезгливости, похрустел огурцом. Можно персонально для вас соорудить плотик. С особым цинизмом я обратился к лежащим в нескольких шагах покойникам, да отправить с вещами по волнам, вниз по течению. Авось, попадется по пути подходящий глубокий омут. Придется серьезно поработать, но благодаря вашей товарищеской заботе, я указал зажатой в руке колбасой в сторону топора, воткнутого в бревно у кострища. Подобная задача может быть решена уже сегодня к вечеру. Однако. Тут я поднял соленый огурец вверх как жезл, не люблю тривиальные решения. Неужели в бандитских сериалах 21 века не сыщется идеи получше? Например, поджечь тайгу, разобрать рельсы, пустить поезд под откос. А что, неплохо, один герой захлебнулся, второго бревном пришибло. Есть еще вариант имитировать нападение инопланетян, пусть мотает срок вместо меня в самом деле. Не могли же вертухай просто так взять, да и пришибить друг друга. Или Эврика, уже побывавшего в реке чекиста-любителя, я затащил обратно в воду. Под руку подложил галыш наподобие того, что в кистине, только крупнее и тяжелее. Впрочем, каменюк и без того вокруг хватало. Поперек туловища приспособил винтовку, совсем как было. Поверх композиции навалил вохровца с разбитой головой так, как будто он и утопил напарника, прямо перед тем, как пал от его вооруженной камнем руки. По карманам шарить не стал, противно, но в одном не удержался, снял часы. Настоящий Павел Бури с удобным кожаным браслетом-футляром для наручного ношения, подарочные, с тиснением на задней крышке от 1910 года за отличную стрельбу из пулемета. Трофейные припасы для сохранения правдоподобия пришлось раздраконить не более чем наполовину. Взял пару полукилограммовых банок петропавловские консервы. Мясо тушеное. 1916, если не отравились вертухаи, сгодится и мне. К ним, пакет макарон, пшенки, чай, пару вареных яиц, круг колбасы, почти все сало и две булки хлеба. Из предметов материальной культуры раннего социализма самой ценной находкой оказался бинокль в видавшем виды кожаном кейсе. Кроме него захватил байковое одеяло, подошедшие по размеру сменные сапоги, кусок брезента, крохотную подарочную фляжку со спиртом, а также маленький медный котелок. На силу упихал все барахло в рюкзачок.